Слава нашему Господу за то, что мы сегодня имеем еще одну возможность прийти сюда в дом молитвы, прежде всего помолиться, попросить благословения у Господа, чтобы взять что-то сегодня из этого чудесного слова Господне, чтобы нам действительно иметь свет жизни. Сегодня брат Сережа говорил о том, о свече, что свечу не ставят под сосудом, ее ставят высоко на подсвечнике. Но я добавлю одну такую деталь. Но свеча нужна там, где темно. Ее никогда не ставят там, где свет есть. Вот поэтому пусть вас не удивляет, что чем вы ближе к Господу, чем больше можете иметь света Господня, иногда, кажется, попадаешь в более тесные и трудные обстоятельства. Мы как раз-то и нужны там, где тесно, где темно, где нужен свет. Потому что без толку ставить того в темное место, кто и так не светит. Это бесполезно. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что наш удел такой – да, Господь дает нам радости, дает благословение, но мы Ему нужны, чтобы освещать житейскую тьму. Она может сгущаться в любом месте. И на работе, где мы работаем, и в нашем доме, и в церкви. Если нет света сильного, то тьма не постесняется проникнуть куда бы то ни было. И поэтому нужен свет. Но я опять повторяю, чтобы не было удивления никакого, что у нас так много темных мест, и кажется, этот человек и ничего не значит, и он живет нормально, его никто не трогает, все у него хорошо, а у нас вроде и горим, и стремимся к Господу, все темно и темно, и тут ничего удивительного нету. И опять повторяю, ну, хочу вот эту мысль закончить, что свеча горящая нужна там, где темно. И она совершенно не нужна, где есть свет. Поэтому, сколько мы будем жить на земле, нам придется освещать какие-то мрачные, темные места. И это не как наказание, не как нечто такое неудобного разумительно со стороны Божией. Это не значит, что мы оставлены. Это не значит, что Бог на нас не обращает внимания, наоборот. Но уже как мы светим, это тоже вопрос. Светим, потом кто-то подул немножко сильнее и задул свечу. Ну, здесь уже, вы знаете, от нас зависит. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня действительно еще раз могли взять что-то из Слова Господня, потому что написано: «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей». И наш дух только тогда горит для Господа в полном смысле этого слова, если питается и руководствуется Словом Божьим. И, конечно, откровением Господним. Потому что вот то, что мы читаем, это очень важное. Не знаю, как, что на первый план ставить, что на второй. Но, однако, из этого общего слова нам надо выбрать иногда по ситуации. Не все наше. Не все наше будет. И потому есть не одно такое свидетельство. Когда-то я читал не один раз, когда прочитал кто-то, это, кажется, свидетельство было пробуждение в Индонезии, где-то в 65-64 год. Это в то время было у них пробуждение. И там прочитали, что Петр ходил по воде. А как было дело? Я почему говорю, что общее слово есть еще откровение, которое показывает, это твое или не твое. Ведь не все на каждый день то, что написано наше. Я имею в виду не то, что-то не Божье, что-то нет, но могу ли этим пользоваться? И, значит, было время, я как сейчас помню, надо было идти где-то на служение, и очень сильно пошел сильный дождь, все дороги были размыты, и когда подошли миссионеры к месту, где нужно было переходить, невозможно. И Бог говорит: идите по воде. Они взяли, пошли и перешли. А потом через короткое время кто-то хотел повторить то же самое. Но в Библии написано, ходили по воде. Они перешли по воде, пошли и нашли их далеко-далеко изуродованные тела. Почему? Потому что было не их. Такое бывает, но Бог им не говорил, идите. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу сказать? Было такое, Петр ходил по воде, Иисус шел по воде, и им сказал, идите. Пошли и перешли. А другим не говорил, сами пошли, а сами пришли, ступили, и сразу же унесло этой бурной водой. Вот почему Слово Господне и водительство Духа Святого, они очень нужны. И это действительно полноценный свет тогда. А когда мы для себя что-то выбираем из Писания, но не наше, я не раз говорил, что я и с этого сегодня буду начинать, с 38 главы, с болезней. В Библии написано, что Иисус Христос взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Если было так просто, поставил палец и получаешь исцеление. Проговорил раз сотню, что Иисус Христос взял болезни. Иначе подошло время умирать. Поставил палец, проговорил сотню раз и опять живу. Я бы, наверное, тогда носил бы Библию постоянно с собой. Чуть что, палец на то место. И, пожалуйста, и опять живешь. Но так же не бывает. Так же не бывает. Есть на все свое время. И есть то, что наше. А есть то, что написано, но не наше. А вот рядом сидящему с нами приемлемо, а мне нет. Вы помните, я напоминал, потому что я буду читать первый стих 38 главы Исаии. В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Ну, пока что до этого места, хотя я вообще-то не начинаю разбор именно с этого. Вот те же самые болезни. Помните, я недавно говорил, что Павел оставил Трофима больного у Милите. Тимофею посоветовал, а ты немножко употребляй вино, как лекарство, потому что, ну, не получилось же, нет. И Тимофей молился, и Павел молился. Не получается. Да и сам Павел был больной. И сам был больной. Трижды молил Господа, чтобы он удалил от него то жало, но Господь его не исцелил. Почему? Павел сам сказал впоследствии, от Господа откровение получил, чтобы я не провозносился. Всякий человек, он имеет свои проблемы, свои трудности, свои минусы в отношении борьбы с грехом. И Бог видел, что Павел к этому склонен. И, может быть, он и такой образованный был, и фарисей среди фарисеев на самом верхнем уровне, самый ревностный. И, наверное, тут подмешивалось и стремление к Богу, и гордость подмешивалась. И вот Бог здесь вот, ну, никак не мог дать им это. Да вообще, я же не буду повторяться то, что говорил. Но это сегодня важно. Это сегодня важно, что с нами в жизни происходят вот такие не совсем обычные события. То же самое Езекия. Не помню точно, я просто не искал этого места, просто по памяти процитирую. Когда Езекия начал идолов сокрушать, начал чистить всякую нечистоту с храма и так далее, и записаны буквально такие слова. «После таких дел и верности пошел Сеннахерим и осадил Иерусалим». Вот после таких дел и верности со стороны Езекии, вроде кажется, Бог должен был его оградить, ну не знаю, на 200%. Потому что там и доводили этот народ израильский, вообще неизвестно, что делали. Господь говорит, язычники хуже, лучше поступают, чем вы. Езекия все-то ни на что не посмотрел. Не просто было встать на царство и начать ломать то, что уже было настроено. А врат легче делать новый дом, чем реставрировать старый. Это разломать старое и выбросить потом новое, то лучше уже с самого начала. Помните, я когда-то проводил такой пример, когда Отец привел сына к пианисту, не помню кому-то, чтобы он его научил играть квалифицированно. Он его спрашивает, если он уже учился, то вот такая цена. Если он не учился совсем, говорит, и цену, короче говоря, гораздо низшую ставит. Он говорит, а как так? Если учился, то такая большая цена, а если не учился, то ниже, он говорит, потому что их переучивать надо будет. То есть у меня свой стиль, и я учу так, как я не знаю, кто его учил. А попробуйте переучиться. Вот привыкли что-то автоматически делать. Я, наверное, вы знаете, люди печатают на печатных машинах, сейчас компьютера всеми пальцами печатают. Всеми пятью. Я двумя только. Я уже не научусь, меня двумя тянет. Ну, для меня хватает. Но это же мне даже не работа двумя пальцами печатать. Люди всеми пять ложат. Мне уже трудно было бы научиться, потому что меня тянет автоматически, я двумя. Я почти на эти буквы не смотрю, но двумя. Опять надо забыть это, потом новые. И вот почему-то не так просто было. Притом, значит, там были сторонники в правительстве этого идолослужения, и их надо было ломать. Езекия это начал делать, потому что он увидел, что не так, не по слову Божию, не по закону, и он и вот, перестроил многое. И вдруг после таких дел и верности подходит Сенахерим, обкладывает город. И думаешь, что хочешь. Обычно же, как правило, было как, если люди уклонялись от Господа, то тогда Бог допускал врага. А здесь была другая причина. Бог хотел прославиться, хотел показать свою славу и могущество, потому что знал, что Езекия правильно себя будет вести, и через него можно будет что-то сделать. А самому человеку как понять, что делается? Какая разница, почему меня обложили окопами, не выпускают? Вообще-то она есть разница. Но если не разобравшись, ну, кто его знает, что вдруг, и тем более этот рабсак кричит, вы на Езекию надеетесь, а он вот жертвенники отменил этого Бога. Он-то не жертвенники Бога живого отменил, он эти идольские отменил, а ему приписывают, что что-то нормально все было. Все нормально, то Езекия что-то выдумал такое, да начинает делать. И может, кому-то, наверное, и зацепило внутрь, а вдруг действительно что-то не так. Там интересное выражение. Правда, если бы не библейские, то не стоило бы их повторять. Говорит, вы сидите на стене, чтобы есть свой помет и пить свою мочу. То есть это отходы. То есть я вас обложил окопом, вы ничего нового не возьмете. Вам придется питаться тем же, что раньше вы не принимали. Это довольно такое глубокое место, на всем же не остановишься, и в голову иногда не приходит. После перечитываешь, наверное, уже повторно. Я еще на что-то обратил бы внимание. И это все отражается на состоянии людей духовном. Оно все влияет, потому что это в некоторой мере это правда. Но вот Господь допускал, тогда допускал вот так, и теперь вот нечто похожее. Тогда, после таких дел и верности, а здесь уже после того, как победа одержана, помните, мы читали в этой 37 главе, что Господь обещал, Езекия все правильно сделал, я обращал на это внимание, он не надеялся, что кто-то что-то будет делать все. Он послал к Исаии, а сам тоже пошел молиться, взял письмо, вот это правильно все сделал. Вы знаете, с обеих сторон все шло правильно. И Господь дал ответ, что Сенахерим не придет, не приступит с осадой, не бросит стрелы, не насыплет вала. Я говорю, ему вложу кольцо мое в ноздри, удила в рот, и даже не разрешу идти другой дорогой. Той, который шел, то и пойдет. Ограничу его настолько, что одна дорога тебе. Какой шел, такой сюда, такой назад пойдешь. И вы помните, когда он вернулся назад, когда Господь поразил 185 тысяч в стане ассирийском, то его сыновья его убили. Адрамелех и Шарецер их звали. Они его убили, его же дети. И убежали в землю Араратскую. Там интересно, Арарат святой или святость, как оно переводит, но со святостью связано вообще-то очень сильно. И именно там было укрытие для них. Они, по сути дела, убийцы, но они исполнили волю Божию. Они исполнили волю Божию, и нашлось там место где-то временное. Ну и, конечно, естественно, не знаем, что за конфликты были в этой семье, но написано, воцарился Асардан, сын его вместо него. То есть два, три брата, сговорились они, не сговорились, не знаю, но два брата убили, убежали в землю Арадскую, а третий Асардан воцарился и царствовал вместо него, а его не стало. И вот после вот этого, первый момент очень сильный, осаду обложили, потом, значит, победа была одержана. И вот после вот этой победы, после того правильных поведения, поступков, заболел Езекия смертельно. И опять думаю, почему, что не так сделал. Не знаю, что думал Езекия, он немножко после расскажет, что он думал, но это было связано с болезнью. Здесь вообще не написано, рассуждал ли он, почему это, откуда это пришло, зачем это пришло, что за причина этой болезни. Но я обращаю внимание вот на что. Еще раз перечитаю. В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Знаете, это как приговор. Это не просто Езекия заболел и потом думает, ну, наверное, я не выздоровею, все. Пророк приходит. Это был не ложный пророк. Это был не обман никакой. Это был первоначальный план Божий. И Бог посылает к Езеке Исаию говорит ему, что это ты заболел смертельно, ты не выздоровеешь, сделай завещание для дома твоего. Но я на что обращаю внимание, братья, сестры? Не на болезнь, а что заболел смертельно. Вот у нас как-то внимание на болезнь само обращается, но не на сам факт, что заболел. Потому что любая болезнь, если ее не лечить, она смертельная. Вот любая. Если не лечиться, если бы не было воли Господней, любая болезнь ведет к разрушению организма, и в конце концов рано или поздно человек умрет. Но основное внимание в чем? Не о болезни, а что заболел. И заболел, знаете, здесь говорят болезнь к славе Божией. Помните, когда речь касалась Лазаря, который заболел, и он впоследствии и умер вообще-то, уже после Господь его воскресил. Но Господь сказал, это болезнь не к смерти, а к славе Божией. Есть болезнь, как наказание за грехи. И помните вот этого расслабленного, что ему Господь сказал в конце? Иди и больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Есть разные причины. Есть для испытания, я просто не по болезням сегодня прохожу. Но вот эта болезнь вот смертельная. Заболел Езекия смертельно. То есть лечись, не лечись, верь, не верь. Но это болезнь к смерти, для того, чтобы умер. Почему так бывает, не знаю. Но вы знаете, были такие случаи, когда Моисею было 120 лет, и он не болел. Им Бог просто сказал, иди на гору и умри. А в других случаях болели люди. Болели и умирали от болезни. И великие люди, и знаменитые люди. Тот же самый Елисей исцелял других. На нем была сила вдвое больше, чем на Ильи. А потом заболел болезнью, и написано, и что? И умер от нее. Заболел болезнью и умер от нее, от этой болезни. Ну, почему так? В одном случае так, в другом так. Есть, допустим, некоторые ясность. Здесь вот Езекия что-то будет говорить впоследствии. Но я обращаю внимание, заболел, заболел. Но для чего эта болезнь? Это временная или смертельная? Не болезнь, а заболел, допуск был. И это было болезнь, чтобы Езеки умер. В эти дни Езеки заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Сделай завещание. Что Господь имел в виду тогда, это один вопрос. Это не совсем интересно. Но сегодня для нас это нормальное явление сделать завещание для дома. Сколько сегодня проблем даже в христианстве бывает, когда умирают родители и не сделали завещание или неправильно сделали. Сколько последствий вражды, сколько последствий конфликтов. Как они трудно вот эти конфликты улаживаются. Потому что не было завещания. А когда было завещание, то на завещание и суд несут. Завещание сделано. Поэтому я хотел бы, я не отправляю вас всех умирать. Но когда будете умирать, подумайте, что будет дальше. Это нормально. Ты умрешь, завещание делай. Это уже забота. Ну, как вы думаете, одно Езеки? Езеки умер. И все, его нету. А дальше что? А дальше что? А дальше начинается самое неприятное очень часто. Дележка, вражда и так далее. Потому что родители неправильно поступили. Кто-то неправильно. Или разделили неправильно. Или вообще ничего не написали. И тогда начинаются проблемы и конфликты. И очень трудно уладить последствия. Поэтому... Когда будем умирать, давайте будем делать завещание. Это нормально, это библейское, это Господь советовал. И его совет был разумный, чтобы впоследствии избежать греха, который часто бывает на этой почве. На этой почве. Я знаю, сколько там под Ивановым приходилось однажды ездить, мирить и так далее, да и не знаешь, как это сделать. Не знаю, с какой стороны начать, потому что неправильно сделали. Или вообще не сделали. А это для людей довольно серьезный вопрос. Ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Второе, на что обращаю внимание. Несмотря на то, что Езекии было неприятно услышать такую вещь, а было неприятно, потому что он был не готов. Он был не готов умирать. Почему был не готов? Ну, вы знаете, что уже трудно говорить, почему. И богобоязненный, и Господь его поставил как пример во многих вопросах. И Библия о нем говорит как о положительном царе, который делал все то, что надо. Но самое главное, умирать был не готов. Но Бог, несмотря ни на что, приятно было или неприятно, он сказал правду. Знаете, сегодня очень часто даже врачи, чтобы человека не огорчать, говорят: ты еще будешь жить, ты не переживай. Хотя знаешь, что 2-3 дня и умрет. Но поддерживай тем, что ты еще будешь жить. С одной стороны, вроде правильно, а с другой стороны, если смотреть с нашей точки зрения, вообще в мире об этом говорить даже не стоило бы, о чем я вот теперь скажу. Я говорю, сегодня для нас. Если человек знает, что конец близкий, он готовится. Он готовится к переходу. А когда его обманут, ты еще будешь жить, ты тоже думаешь, а мы же такие люди. Мы же тогда готовимся, когда чувствуем, что конец пришел. А когда и знаем, что вечность будет, и знаем, что-то не так и просто, что вот эти дни последние, болезни часто проходят, они подводят черту под всей жизнью, почему это очень важно. Вот представляете, человек жил 80 лет, 85. И вот эти пару дней, они, знаете, насколько они важные? Вот можно здесь свихнуться и потерял все. Они очень важные. Но люди, они стремятся чем побольше пожить. С одной стороны, тоже правильно. Бог заложил в человеке жажду жизни. Мы цепляемся за эту жизнь. Потому что если бы не так, то, наверное, многие бы уже давно не жили бы из этой трудной жизни. Но так вот Бог заложил такую жажду жизни, хоть тяжело, хоть трудно, но жить. И уже, наверное, я понимаю, одна из причин, почему Бог не хочет забирать человека, когда он держится, не хочет идти к нему. То он потихоньку заставляет такую создаст обстановку уже. Господи, скорее бы уже умереть, не могу дальше. О, пошли тогда. Вот тогда все хорошо, готов уже. А без болезни ж не готов. Я когда-то хочется на земле пожить. Я как-то помню одного мальчика, это было давно уже, может, лет 30-40 назад. Спрашивают, он не в нашем городе даже живет, так что вы не ищите у нас. Спрашивают его: Андрюша, а ты, говорит, как, на небо хочешь? Говорит, на небо. Я еще в Москве не был. Вы понимаете, я еще в Москве не был, а уже на небо. Так и мы сегодня вот связаны с землей здесь, на небо. Да я еще и то, не то, я еще на машине, говорит, не поездил, я еще внуков не видел, я еще, и вы знаете, я еще, целая верница одна за другой идет. А уже когда Господь допускает такие невыносимые обстоятельства, уже все становится немило, как мы сегодня говорим, все, Господи, тогда уже я готов, уже готов. Ты готов, то готов, но... Лучше было бы, чтобы года два назад был готов, а не надо было доводить до того, что уже честно на земле жить. Я опять повторю то, что не один раз говорил. Когда мы идем на небо, лезем, когда на земле невозможно жить, тогда мы на небо лезем. А если на земле хорошо, не лезем на небо, не надо. Нормально, все хорошо. Может быть, это не всем присуще. Вот Павел, допустим, говорил, и я думаю, что не лицемерил, потому что лицемерные слова Бог никогда бы не оставил для образца на страницах Писания. И я думаю, что он искренне говорил и был готов к этому. Он говорил: я готов разрешиться и быть со Христом. Меня и то, и другое влечет. Влечет разрешиться и быть со Христом. Умереть? Я не знаю, кого из нас уже так влечет. Но он говорил, второе, я еще нужен для вас, он говорил, а оставаться на земле нужнее для вас, поэтому я еще остаюсь. Но уже был готов на то, чтобы отправляться в вечность. То думаю, если бы я так говорил, не знаю, была бы это правда. Если бы вы так говорили, тоже не знаю. Что касательно Павла, он был готов. А вот Езекия, при всем их положении, не был готов. А Господь почему-то ему сказал: ты умрешь, ты не выздоровеешь, собирайся. И я читаю дальше. Что ж было дальше? Когда Господь ему открыл, напрямую сказал, не прикрывая ничего, что ты умрешь, все. Даже не надеясь, что что-то будет, какой-то поворот, умрешь, ты не выздоровеешь. Тогда Езекия отворотился лицом к стене, и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Наверно, Бог мог бы сказать: за то, что ты ходил сердцем, преданным Мне, за то, что ты поступал так, как надо, я тебе забираю. А Езекия, наоборот, думал, он говорил так: почему ты меня забираешь? Я ж ходил преданно перед лицом Твоим, сердцем преданным Тебе. Вы знаете, это очень важно, что сказал Езекия. Езекия сказал так, я немножко перепрыгну. О Господи, через второй стих. О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно. Это одна часть. И с преданным Тебе сердцем. Очень часто люди правильно поступают. Потому что я не раз повторял, потому что так закон гласит, так Господь хочет. Но это все-таки не сердце. Почему Господь в послании к римлянам говорил, что делами закона не оправдается никакая плоть? Что он имел в виду? Что это закон заставляет вас так поступать, под страхом. А сердце-то не согласно с этим? А уже когда благодать действует, там же идет благодать. Тогда Господь сердце меняет. И человек то, что когда-то делал под давлением буквы закона, теперь делает от сердца с радостью. Это же две разные вещи. И здесь Езекия говорит, чем он аргументирует свою позицию, что, Господи, почему ты меня, значит, укорачиваешь жизнь, почему ты забираешь? Я же, говорю, ходил верно перед лицом твоим и с преданным тебе сердцем. То есть то, что у меня было наружу, то у меня было изнутри. И почему ты меня забираешь? Почему я лишаюсь остатка моих дней на земле? Он прекрасно понимал, это было время, он еще не пожилой был, это не Давид, который уже не мог согреться. Он прекрасно, он при половине дней моих, то есть он понимал, что еще столько можно жить вполне. Но вот Господь сказал, умирать будешь, все. Тогда Езекия, что он сделал? Отвратился лицом к стене, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно. Тоже правильно все сделал. Что значит отвернуться к стене? Наверное, когда вы с мужем ссорились, тоже к стене отворачивались. То есть вы не хотели на него глядеть уже. К стене. Ну, не знаю, может быть, немножко с юмором я говорю, но к стене отворачиваться, когда не хотят видеть ничего. Вот тот этот огромный мир, который, значит, на который я смотрю, когда поворачиваю к стене, он оказывается уже за мной, я только вижу стену, больше я ничего не вижу.